невероятной быстротой Лорелли нанесла ему удар по голове металлической ручкой сумочки. Потеряв равновесие, Крентер упал вперед. Дон, воспользовавшись тем, что Крентер упал, рухнул на него сверху. Схватив его за горло, он успел ударить его по руке, которая держала пистолет. Пистолет выстрелил в воздух, потом пальцы Крентера разжались, оружие потерялось в темноте. В течение нескольких секунд двое мужчин боролись как звери. Но тут Крентер совершил ошибку. Стал шарить в поисках пистолета. Дон ударил его в затылок. Падая, тот ударился головой об острый выступ обшивки катера и замертво растянулся на полу. Дон нашел фонарик и наклонился над Крентером. Убедившись, что тот без сознания, он поднял револьвер своего противника и отступил в сторону. «Вы не ранены?» — спросила Лорелли. «Нет. Но он на некоторое время успокоился. Хорошая работа. Это уже входит в привычку, честное слово. Второй раз вы вытаскиваете меня из переделки». Он протянул ей лампу. «Посветите, пока я его свяжу». Она взяла лампу. Дон положил револьвер на палубу и стал связывать за спиной руки Крентера его шелковым платком. Тогда Лорелли протянула руку и схватила пистолет Крентера. Когда Дон выпрямился, он увидел перед собой черное дуло пистолета. «Ну и ну! И что же это вы задумали?» — сказал он, вздрогнув. «Уходите с лодки и уезжайте», — сказала она свирепо. «Вы же не собираетесь захватить мою лодку?» «Именно так. Посторонитесь. Выходите скорее. Подумайте, что вы делаете. Я же сказал, что помогу вам, и не изменил своего решения. Разве вы умеете управлять лодкой?» «Конечно. Я управлял ею сотни раз. Я не нуждаюсь в вашей помощи». «Но вам нужны деньги?» «Деньги?» — она рассмеялась. «Теперь у меня их столько, сколько я хотела. Вот он случай, которого я ждала. Уходите с лодки. Быстрее, я хочу уехать». «Хорошо», — сказал Дон. Он вытащил Крентера на палубу. Шагнув на пирс, он перетащил туда бесчувственного бандита. Когда Крентер оказался на пирсе, Дон присел на корточки и наклонился к Лорелли. «Вы уверены, что умеете управлять лодкой, и не хотите, чтобы я вам помог?» «Все в порядке, а? Мне уже приходилось одной путешествовать в Монте-Карло». «Ну что ж, отлично. Я ничего не могу для вас сделать?» «Нет, спасибо. Я начну все с нуля». «Опасайтесь полиции. Когда Крентер придет в себя, он даст ваши приметы». «О, я тогда буду далеко. Это самая быстроходная лодка. Меня не поймают». Она включила мотор и повернула руль. Повернувшись к нему, она сказала: «До свидания. И еще раз спасибо». «Желаю удачи», — ответил Дон и отвязал цепь. Он долго смотрел, пока лодка не исчезла из поля зрения.